Глава 10. «Господин Готье, давайте я вам по...» «Только не это!» «Сильвия, пожалуйста!» Мне только и оставалось, что вцепиться в подол собственной футболки. Домоправительница все порывалась помочь с переодеванием. Она сделала еще одну попытку подойти ближе. Я отошел на два шага, тем самым ясно давая понять, что не готов сотрудничать. Не в этот раз и не в последующие. В первые дни я еще нуждался в помощи, но теперь вполне справлялся сам. Вот только Сильвия никак не могла этого понять. Когда я сидел сутками у себя, она заходила почти каждые полчаса. Стоило покинуть комнату, и она не спускала с меня глаз. Могла даже ранним утром заявиться, чтобы проверить, крепко ли я сплю. В ее присутствии у меня уже начал нервно дергаться глаз. Я чувствовал, что скоро достигну пика и стану огрызаться по поводу и без. Да и бандаж бесил неимоверно. Хотя нужно признать, что он прочно фиксировал грудную клетку, и восстановление ребра заметно ускорилось. Бернард, конечно, тот еще ублюдок, но его отец, мистер Дон, настоящий профессионал своего дела, оперативно помог мне в больнице. «Но вам же больно! Позвольте помочь!» «Сильвия, прошу!» — вымученно произнес я. «Оставьте меня! Я справлюсь!» «Но не надо!» Стиснув зубы, я выставил руку, лишь бы остановить упрямую женщину. Сильвия буквально восприняла слова отца о заботе и теперь готова была кормить меня с ложечки, если бы я не пригрозил голодовкой в ответ на ее выходки. Зная, что меня будут так изводить, наверное, избил бы Клива чуточку сильнее, чтобы одной рукой он не отделался. «Если вы меня стесняетесь, то, может, позвать Чарли?» — примирительно предложила она. «Все в порядке. Обойдусь без него». «Отлично. Еще и Чарли станет свидетелем моей беспомощности. Нет, я не готов раздеваться ни при Сильвии, ни при Чарли. У меня всего лишь ушиб ребра, и, черт возьми, с чувством собственного достоинства все в полном порядке». Гидеон внезапно появился в дверном проеме позади Сильвии. Я чуть не вскрикнул. Видеть его в своей комнате все еще было пугающим, и обычно ни к чему хорошему это не приводило. В последний свой визит он скинул Скэриэла с лестницы. С Сильвией, конечно, он так себя не поведет, но, честно говоря, лучше быть начеку. Кто знает, что Гидеон задумал на этот раз. Не удивлюсь, если теперь он скинет со второго этажа меня. «Сильвия, будьте добры, спуститесь за Габриэлой». Сегодня его голос был на редкость доброжелательным. Она в столовой, кажется, без присмотра. Наверное, опять играется с салфетками. Ей тоже пора ложиться спать. В последнее время Габриэла начала устраивать чаепитие с игрушками прямо в столовой, создавая в комнате погром мирового масштаба. В голове не укладывалось, как это выходило у 9-летней девочки. «Господину Готье нужно помочь переодеться и поскорее лечь спать. Завтра утром у него прием у мистера Дона в больнице Святого Августа». «Не нужно помогать», — тихо вставил я. «Я помогу Готье», — кивнул Гидеон. Испуганно уставившись на него, я медленно добавил, обращаясь к Сильвии. «А впрочем, можем позвать Чарли». Сильвия удивленно посмотрела на меня. «Я помогу», — повторил Гидеон, кажется, желая поскорее выпроводить ее. Сильвия устало вздохнула. «Хорошо, я тогда спущусь к госпоже Габриэле», — сдалась она, а я изо всех сил сдерживался, чтобы слезно не начать просить ее остаться. Гидеон дождался, пока Сильвия выйдет, и закрыл дверь. Слава богу, что не на замок. Я так и застыл на месте, наблюдая за братом. А день так хорошо начинался. В обед меня навестил Леон, чтобы узнать о самочувствии. Он привез охапку цветов в большой корзине и пожелал скорейшего выздоровления. Про Клива я ничего ему не рассказал, но и Леон не лез с неудобными вопросами. Он всегда четко понимал, когда следует остановиться и не переходить личные границы. Все это меня удивляло, если вспомнить его детство. Прошло столько времени, а факт, что Леон был хулиганом, до сих пор не укладывался в голове. Тему Клива мы не поднимали. Вместо этого обсуждали экзамены, выпускной, постоянные тренировки Леона, то, как нас достало неимоверное количество домашнего задания и всеобщая суматоха в лицее. Мы строили планы на веселые деньки в Академии Святых и Великих, мечтали скорее переехать туда жить. Говорят, что там отличные комнаты, а кормят ничуть не хуже, чем дома. Наверное, это станет лучшим периодом в нашей жизни. «Надеюсь, что Скэриэлу там понравится», — проговорил Леон, сидя на моей кровати. «Надеюсь, что он сможет с нами поступить», — в свою очередь заметил я. «Мы сделали все, что смогли». Несколько часов пролетели незаметно. Я даже немного расстроился, когда Леону позвонил дядя и напомнил, что пора возвращаться. «Когда ты сможешь пойти в лицей?» — спросил Леон в дверях. «Мистер Дон сказал, что мне нужна как минимум неделя отдыха, а дальше он посмотрит на мое состояние». «Близнецы тебя на днях навестят. Они передавали привет». Я тепло улыбнулся. «Да, знаю. Я списывался с Оливером утром. Он обещал завтра заехать». Леон ушел, пожелав мне как можно скорее распрощаться с реберным бандажом. Я успел поужинать, прежде чем Сильвия активизировалась. Оказавшись перед Гидеоном в одном бандаже, я нервно сглотнул. Лучше бы Леон не уходил. Надо было попросить его остаться на ночевку, хотя прежде мы так не делали. Рядом с ним Гидеон не стал бы на меня нападать, и вечер прошел бы спокойно. «Что с тобой случилось на этот раз?» — требовательно спросил он. «Было скользко. Я навернулся со ступенек и ударился всем телом». Он пристально смотрел на меня. «Там были скользкие ступеньки», — повторил я уже неувереннее. «Готье». «Я упал с высоких скользких ступенек», — отчеканил я по слогам. «Нет, это не сработает. Казалось, сейчас Гидеон просто выбьет правду с помощью кулаков или темной материи. Что-то подобное уже происходило, когда я подрался с Кливом в туалете лицея. Я заговорил снова, но на этот раз по-другому. «Все хорошо, Гидеон». Произнося его имя мягче, я надеялся, что это как-то его успокоит. О манипуляциях и речи быть не могло, но я все же считал, что если найти какой-то подход к Гидеону, то можно снизить накал страстей в наших сложных отношениях. «Ты это называешь все хорошо?» — строго спросил он, указав на мой чертов бандаж. «Как только с меня его снимут, я начну тренировки с Люмьером. Мы уже договорились». «Не говори ему о том, что ты извлекатель», — велел Гидеон. «Держи эту информацию в секрете». Я хотел спросить, почему, но в последний момент прикусил язык. Чистокровный извлекатель — вещь настолько редкая, что, наверное, о ней правда не стоит распространяться на каждом углу. «Хорошо». Я решил было, что на этом наш разговор закончен, но Гидеон вдруг придвинулся еще ближе, как будто хотел шепнуть что-то на ухо. Это меня и удивило, и испугало. «Нас ждут большие перемены. Ты должен быть готов ко всему морально и физически». «Перемены?» Я озадаченно посмотрел на него. «Полукровка в стенах Академии Святых и Великих. Это не останется без внимания». «Мистер Брум пропустил Скэриэла в первокурснике?» «У него не было выбора. Мы ему просто этого не дали». «Мы? Совет старейшин позволил этому случиться?» — шепотом спросил я. Гидеон нахмурился. Челюсть его напряглась. Он, видимо, сомневался, отвечать или нет. Я молчал, боясь что-либо предположить вслух. «Они недовольны нами. Не удивлюсь, если скоро нас назовут отщепенцами». «Отщепенцы? Кто это?» Гидеон молчал. Все еще раздумывал, говорить со мной откровенно или нет. «Что это значит?» — спросил я. «Скоро Ромус, а затем и вся Октавия разделится на два лагеря. Это только вопрос времени», — наконец мрачно заверил он. Одни загадки. Я ничего не понимал и начинал злиться. «Два лагеря?» «Да. Вернуться к истокам и вспомнить слова императора Бёрко или пойти за советом старейшин». «Император Бёрко или совет старейшин?» Сейчас я жаждал получить ответ только на один вопрос. «Гидеон», — прошептал я, — «а на какой стороне